Шавка метнулась в сторону. Старая корова поняла это движение как покушение на теленка и так свирепо погналась за ней, что та едва унесла ноги. План оказался превосходным. Должно быть, он сохранился еще с того времени, когда бизон и шакал играли роли коровы и собаки. Джек не забыл об этом случае и много раз пользовался им впоследствии. Боевой конек выделялся среди других кроликов не только умом, но и окраской. Окраска животных либо делает их незаметными и помогает скрываться, это защитная окраска, либо, наоборот, делает их заметными и тогда называется направляющей. Кролики замечательны тем, что их окраска сразу и защитная, и направляющая. Когда они сидят в своем влоговище среди серых кустарников и кочек, видна только мягкая серая окраска ушей, головы, спины и боков. Тогда они сливаются с землей, и заметить их можно лишь на самом близком расстоянии. Но едва Джеку становится ясно, что приближающийся враг неминуемо увидит его, он вскакивает и пускается в бегство. Теперь он сбросил личину. Серого цвета как не бывало. Происходит молниеносная перемена. Уши оказываются белыми с черными кончиками, ноги белые, хвостик чернеет пятном на фоне белой спинки. Теперь это уже не серый кролик, а черный с белым. Его окраска стала направляющей. Как это случилось? Очень просто. Верхушка уха серая, подкладка белая с черным. Серый плащ натянут к низу и распущен, пока он сидит. Когда же кролик вскакивает, он съеживается, и все черные и белые отметины резко выступают наружу. Раньше его краски шептали «Я кочка», а теперь они кричат во все горло «Я кролик». Зачем это ему нужно? Почему робкий зверек, все спасение которого в его быстроте, считает нужным кричать о себе всему миру, вместо того, чтобы стараться скрыться? Должна быть на то уважительная причина. Дело вот в чем. Если кролика спугнет другой кролик, другими словами, если тревога ложная, он мгновенно разрушает заблуждение, показав свои естественные цвета. Наоборот, если его вспугнет шакал, лисица или собака, они тотчас видят, что имеет дело с кроликом, стало быть, погоня за ним будет одной потерей времени. И в самом деле они говорят себе, это кролик, а кролика мне не поймать на открытой равнине. Это избавляет Джека от многих лишних хлопот и беготни. Белые с черным пятна заменяют кроликам национальный мундир и флаг. У слабых кроликов белые и черные пятна малозаметны, но у сильных и породистых они сразу бросаются в глаза. И боевой конек, серый, когда сидел в засаде, сверкал, как уголь и снег, когда, бросив вызов лисице или шакалу, без труда уносился от них сперва пестрым кроликом, затем белым пятном и, наконец, белой пушинкой, окончательно терявшейся в пространстве. Многие из фермерских собак поняли, что серого кролика еще можно поймать, но пестрого поймать невозможно. Конечно, они иной раз увлекались погоней, но больше потехи ради. Сознание своей силы нередко побуждало боевого конька затевать с ними рискованную игру. Джек, как и все дикие животные, считал своей собственностью определенную область и редко выходил за ее границы. По всей этой области были рассеяны его многочисленные логовища или постели, как их здесь называют. Это были простые углубления под кустом или пучком травы, выложенные листьями. Однако удобства не были тут забыты. Одни логовища предназначались для жаркой погоды, были обращены лицом к северу и служили главным образом защитой от солнца. Зимние логовища, напротив, представляли собой глубокие ямы с выходом на юг. А логовища, предназначенные для сырой погоды, были снабжены травяным заслоном и обращены на запад. День он проводил в одном из этих логовищ, а ночью выходил пастись вместе со своими собратьями. Кролики кувыркались и резвились при лунном свете, как стая щенков, но всегда возвращались на рассвете в приспособленную к данной погоде постельку. Наиболее надежным пастбищем для кроликов были пространства между фермами. Ни один враг не мог поймать их тут среди заборов и колючей проволоки. Но отборнейший корм находился вблизи жилья между сеновалами. Отборнейший корм и самая грозная опасность. Кроликов здесь подстерегали не волки и лисицы, а люди, ружья, собаки и непроходимые заборы. Тем не менее, кто знал боевого конька, нисколько не удивился бы, увидев, что он приготовил себе убежище как раз возле грядки с дынями посреди огорода. Здесь его окружали десятки опасностей, но здесь же ему открывались десятки наслаждений. Он знал множество лазеек в заборе и постоянно рассчитывал на их помощь.